Твоя любовь давно уже остыла, но я живу по-прежнему тобой. Благодарю тебя за то, что было. Я без тебя наполнен пустотой. Я нарисую небо яркими цветами. Пускай, что было снова.